Глава 7. Проводив взглядом выворачивающую из двора на проезжую часть машину, я вошла в подъезд, вызвала лифт и бессильно прислонилась спиной к стене. Стена особой чистотой не отличалась, но мне в тот момент было совершенно все равно. Нужно было выровнять дыхание и избавиться от ватного ощущения в коленках. Голова наполнилась каким-то легким звоном, как после бокала шампанского. Мыслей не было. То есть вообще не было. Абсолютно и полностью. Надо подняться и все-таки добраться до дома. Медленно проплыла в одурманенной голове наконец-то появившаяся мысль, одинокая и никому не нужная. Я прямо вот видела, как она порхает, похожая на маленькую пушистую мошку, и очень удивляется, что вокруг нет никаких других мыслей. Дома тепло и есть крепкий отрезвляющий кофе. Проплыла следом еще одна столь же одинокая и растерянная мысль. Обе мысли помахали друг другу из разных концов моего заторможенного сознания и подло удалились, оставив после себя абсолютный вакуум. Мысли исчезли, остались только ощущения. Но зато какие. «Лера, очнись, это всего лишь поцелуй», — довольно громко сказала я сама себе, надеясь, что меня никто не слышит. «Спустись с небес на землю, ненормальная». Беседа с самой собой, хоть и отдавала шизофрении, но немного помогла. Я отлепилась от стены, достаточно бодро шагнула в открывшийся лифт, добралась до своего этажа и даже смогла открыть оба замка. Скинула сапоги, босиком прошлепала в комнату, на автопилоте переоделась в мягкий домашний костюм, сунула ноги в пушистые тапки и побрела на кухню. Вытащила банку с кофе, посмотрела на нее и задумчиво спросила, что это было вообще. Банка то ли плохо разбиралась в поцелуях, то ли просто решила не связываться, но в любом случае благоразумно промолчала. Сварив кофе и, что удивительно, не пролив его и не расплескав, я перебазировалась в комнату и забралась с ногами в любимое кресло. Попытки разобраться в собственных ощущениях результата не дали. Могла сказать только одно — целовался Беляев потрясающе. Обрушенный им на меня водопад чувственности, властности и нежности произвел поистине непередаваемое впечатление. Когда он в машине оторвался от моих губ, я смогла только потрясенно прошептать: «Это что такое было? Тебя надо сдавать в аренду за очень-очень-очень большие деньги всем тем, кто не любит целоваться, чтобы перевернуть их мир». «Лера». Чувственности в хрипловатом голосе Беляева хватило, чтобы я снова расплавилась в его руках. «Это лучший комплимент, который я слышал за последние лет 15. Такой способ заработка мне в голову не приходил, но я о нем подумаю». Деликатное покашливание замерзшего водителя Лёши заставило меня очнуться и даже сказать что-то вроде «мне пора» или «мне надо идти», не помню. Но факт остается фактом. Он уехал, а я сижу дома и тупо смотрю в чашку с остывающим кофе. Телефонный звонок заставил меня вздрогнуть и чудом не вылить на себя все еще достаточно горячий кофе. Слушаю вас. «Девушка, добрый вечер», — жизнерадостно произнес в трубке энергичный мужской голос. «Добрый», — послушно согласилась я, осознав одно, звонит не Беляев, а жаль, наверное. «Компания Дом.ру. У вас с интернетом все хорошо? Простая проверочка». «Да вроде нормально». Я пожала плечами и снова подумала. «Не он. Жаль. Точно жаль». «Девушка, мне кажется, вам сегодня грустно». Решительность в голосе мужчины исключала желание спорить с его обладателем. Грустно мне не было, но разочаровывать мужчину не хотелось, и я осторожно ответила. «Не очень. А что?» «Я буду вас развлекать», — столь же решительно сообщил он. «Я умею, честное слово». «Не сомневаюсь». Мне стало смешно, и я потихоньку стала выплывать из своего полуобморочного состояния. «А вы уверены, что надо?» «Не сомневаюсь. Такая красивая женщина не должна грустить. Никогда». «А почему вы решили, что я красивая женщина? Вы же меня не видите, а только слышите». «Во-первых, такой голос не может принадлежать некрасивой женщине. Во-вторых, я вот с вами поговорил, всего ничего, а вы мне уже нравитесь. И поэтому я приглашаю вас на свидание. Хотите?» Наверное, в другой день я давно бросила бы трубку, но сегодня... Стремительное развитие отношений с Беляевым, откровение Макса, встреча с бывшим — все это просто не оставило места для иных переживаний и эмоций. «Свидание? Это вы всерьез или так меня развлекаете?» Я поудобнее устроилась в кресле. «Всерьез? И развлекаю. А вы как хотите?» Сквозь решительность в голосе неизвестного все сильнее просвечивал смех, и я искренне порадовалась за человека с таким веселым характером. «Я еще не определилась. Может быть, вы хотя бы представитесь, а то как-то... Я, например, Валерия. Очень приятно. А я Денис. Можно просто Дэн?» На этой фразе я нервно фыркнула, явно слегка озадачив собеседника. «Ну как же, зовите меня просто наш Ильич», — пробормотала я, вспомнив старый анекдот. «О, а хотите еще анекдот расскажу?» — воодушевился неведомый Денис. «Нет-нет, спасибо, не надо». Я честно пыталась сообразить, что делать с этим энергичным молодым человеком, сумевшим своей легкой болтовнёй привести меня в чувство, за что я испытывала к нему искреннюю признательность. «Лучше о себе расскажите что-нибудь, раз уж мы разговариваем. Кстати, а вам других жильцов обзванивать не надо?» «Нет, вы последние были. Так что вас интересует? Рост, вес, семейное положение, доходы?» «Вы забыли возраст», — ехидно добавила я, так как была абсолютно уверена, что разговариваю с очень молодым человеком. «Слушаюсь», — Денис откашлялся. «Итак, дамы и господа, вашему вниманию предлагается мужчина в самом рассвете сил, неотразимой внешности и чертовской привлекательности. Хотелось бы конкретики. Я совершенно, как ни странно, не напряглась, и этот ни к чему не обязывающий трёп доставлял мне истинное наслаждение. Рост 175. Нормально?» «Нормально», — успокоила я его. «Вес 80. Или 85. Я вот беспокоюсь, не многовато, нет?» «Порядок». Я вдруг поняла, что очень давно не получала такого удовольствия от разговора с незнакомым человеком, особенно на фоне последних игрищ. «Доходы...» — Денис вздохнул. «Доходы средние. На Lexus пока не накопил». «Какие ваши годы, еще успеете?» — успокоила я его. «Семейное положение временно свободен. В смысле, сейчас я совершенно свободен. До субботы». «А что будет в субботу?» «Жена вернется от родителей. Вторая». «Что вторая?» «Жена вторая. Я два раза женат. Был». «А сейчас?» Я запуталась в сложной семейной жизни Дениса. «Ну и сейчас. Тоже». «Когда же успели-то?» «В столь нежном возрасте». «Почему нежном?» Вроде как даже обиделся Денис. «Мне 35». «Да?» Искренне удивилась я, так как была уверена, что моему внезапному собеседнику лет 25 максимум. «А это плохо? Много или мало?» «Да нормально это, не переживайте». «Ой, а я переживаю», — доверительно сказал Денис. «Вдруг я вам не понравлюсь?» Я хотела было сказать, что мне, к сожалению, уже понравился другой мужчина, причем именно тот, который ну вот никак не должен был. Но промолчала. Почему-то не хотелось расстраивать симпатягу Дениса, который казался очень милым. «Ну так что, может, встретимся?» — напомнил о своем существовании Дэн. «А вы кто по профессии?» «Знаете...» — он вздохнул. «Как говорится, было у отца три сына. Два умных, а третий — футболист. Так вот я этот самый третий и есть. В смысле, футболист». «Футболист?» Непритворно изумилась я. «А как же дом.ру?» «А, это я приятелю помогаю. Он к жене в роддом поехал. Но я уже сам не играю. Тренирую молодежь. В спортивной сфере, в общем. Так что насчет встречи? И давай на «ты», ладно?» «Ладно», — кивнула я. «Понимаешь, Денис, я не свободна. У меня есть мужчина». «И что?» А у меня жена есть. Я же не замуж тебя зову, а так? Погулять, кофе попить, в киношку сходить. Соглашайся. Я задумалась и вдруг, неожиданно для себя самой, сказала. Позвони мне через пару дней, хорошо? Я подумаю. Отлично, обрадовался Дэн. Тогда арвуар, прекрасная Валери. И тебе того же. Я нажала отбой, встала, подошла к зеркалу и сказала сама себе: «Дурдом». После этого взглянула на экран телефона и увидела, что пришло 3 сообщения от Беляева. Уже практически не дрожащими руками «Спасибо тебе, неизвестный футболист Денис», нажала на значок сообщений. Первое заставило довольно улыбнуться и радостно пискнуть. «Это было восхитительно», — писал Дмитрий Васильевич. Сообщение сопровождалось несколькими романтичными смайликами с сердечками. Хотя мое мнение о Беляеве и претерпело серьезные изменения за последние часы, но все равно картинка, в которой он набирает сообщение и украшает его сердечками и поцелуйчиками, вызывала однозначный когнитивный диссонанс. Второе сообщение было отправлено через 5 минут после первого и было уже не столь оптимистичным. «Тебе не понравилось?» И снова смайлики, но всего 2 и уже грустные. Третье сообщение пришло практически только что и было коротким. «Извини». Без смайликов совсем. Торопливо вернувшись в кресло, я снова забралась в него с ногами, поёрзала, устраиваясь поудобнее, и быстро набрала: «Ты потрясающий». Подумала и добавила несколько сердечек. Нажала «Отправить» и стала ждать ответ, который, впрочем, не заставил себя ждать. «Правда?» — интересовался Беляев. И тут же следующее сообщение. «Позвоню?» Я закусила губу, задумавшись, потому что пока не чувствовала в себе внутренних сил для разговора напрямую, не посредством сообщений. Какая все же удобная штука. В глаза собеседнику смотреть не надо, а бумага, в смысле телефон, все стерпит. Но тряхнула головой и решительно набрала. «Конечно». Звонок раздался практически тут же, высветив на экране Гудвин. И я мимоходом подумала, что надо бы изменить имя Беляева в контактах, потому что... В общем, потому что. Но на какое? Милый? Банально. Да и не соответствует как-то. Любимый? Соответствует еще меньше. Зайчик? Котик? Бррр, только не это. Может, просто Дима? Вариант. Впрочем, об этом тоже завтра. Все завтра. «Привет», — по возможности жизнерадостно, изо всех сил пряча смущение, сказала я в трубку и услышала ответное «Привет». Голос Беляева был хрипловатым и каким-то очень теплым, настолько, что в него хотелось закутаться. «Ты так долго не отвечала?» «Прости, нужно было обязательно ответить на звонок», — повинилась я, почти не погрешив против истины. Звонил представитель провайдера, выяснял о проблемах с интернетом. «Тебе прислать специалиста?» — спросил он тут же. А я вдруг поняла, как это классно, когда есть человек, готовый решать любые твои проблемы сразу, по мере их появления. Опасность в этом случае одна, но серьезная. К этому можно привыкнуть. «Нет, спасибо, все в порядке. Обычная проверка». Я постаралась сделать голос как можно более убедительным, чтобы Беляеву не пришло в голову действительно кого-нибудь прислать. Может быть, у меня паранойя, но искать по всей квартире потом подслушивающие и прочие устройства мне не улыбалось от слова совершенно. «Хорошо». На удивление легко согласился он, и задремавшая была подозрительность снова радостно подняла голову. «Как скажешь, Лера». Никогда не думала, что мое, в общем-то, самое обычное имя может звучать так мягко, так сексуально. Но Дмитрий Васильевич, видимо, взял на себя нелегкую миссию разрушения моих стереотипов. «Я тебя действительно не разочаровал. Ты так стремительно попрощалась». Все было потрясающе. Я улыбнулась невидимому Беляеву. «Просто на улице холодно, а ты выгнал Лёшу из машины». «Это неправильно, согласись, заставлять ни в чем не повинного человека торчать на холоде вместо того, чтобы сидеть в теплой машине». «Лера». Беляев кашлянул, словно собирался сказать что-то неприятное, и я мгновенно напряглась. «Как ты смотришь на то, чтобы позавтракать вместе?» «А ты не слишком торопишь события?» Я так растерялась от поступившего предложения, что даже встала и, как Макс, начала мерить шагами комнату. «Лерочка, если бы я торопил события, то сделал бы все для того, чтобы между ужином и завтраком мы не расставались. Я просто предложил бы тебе остаться со мной на ночь. Но я же этого не сделал». «А почему?» Я подошла к окну и остановившимся взглядом смотрела в вечернюю, уже почти ночную темноту. «Потому что ты отказалась бы. Да еще и разобиделась бы на меня, ведь так?» Насмешка в беляевском голосе была причудливо перемешана с другими чувствами, но мне показалось, что вот именно сейчас мы говорим с ним о чем-то принципиально важном. «Да, скорее всего, именно так и было бы». Я пожала плечами, забыв, что он меня не видит. «Ну вот. А мне меньше всего хотелось осложнять наши и без того не самые однозначные отношения. Так что насчет завтрака?» «Не знаю даже. А ты разве не дома завтракаешь? Завтра ведь воскресенье». Я представила себе, как Дмитрий Васильевич пьет утренний кофе из коллекционной фарфоровой чашки на наверняка какой-нибудь суперсовременной кухне в компании с трепетной Вероникой. И тут же почему-то поняла. Нет, дома они не завтракают. Потому что это особый утренний ритуал, когда семья собирается воскресным утром за чашкой чая или кофе с какой-нибудь вкусной выпечкой, общается, делится впечатлениями, рассказывает о планах на следующую неделю. Чету Беляевых я в такой атмосфере представить не смогла, как ни старалась. И подлое воображение тут же нарисовало вторую картинку. Мы с Дмитрием Васильевичем сидим на моей кухне, он варит кофе, а я смотрю на его широкую спину и улыбаюсь, потому что впереди целый день вместе. Изображение было настолько четким и ярким, что я потрясла головой, чтобы прогнать его, и надавала себе мысленных оплеух. Тоже мне размечталась сказочница. «Очнись, Лера». «Я редко завтракаю дома», — подтвердил мои догадки Беляев. «Но ты так и не ответила». «Хорошо». Я слегка нервно засмеялась. «Вот на завтрак меня еще никогда не приглашали. Ты первый». «Договорились». Он довольно хмыкнул. «Во сколько ты встаешь?» «Не знаю. Около 9:30. Может, чуть позже». «Отлично. Значит, в 10:30 Лёша за тобой заедет и заберет тебя на завтрак, даже если ты будешь в пижаме. Так что в твоих же интересах быть к этому времени одетой. Хотя...» «Что хотя?» Я возмущенно засопела в трубку, и Беляев рассмеялся. «Ты так забавно сердишься, Лера. Я, знаешь ли, с удовольствием посмотрел бы на тебя в пижаме». Его негромкий голос приобрел мягкие, мурлыкающие интонации. «Что там Макс говорил? Не был незамечен?» ну да, конечно. Я вам прям верю. Мужчина с таким голосом и такой харизмой и на свободе? Не в этой жизни, господа, не в этой жизни». «Перестань!» Я смутилась, потому что банально не знала, как реагировать на подобные шутки с его стороны. Все-таки мы, мягко говоря, мало знакомы. Разбуянившееся воображение тут же ехидно напомнило о поцелуях в машине. «А смущаешься еще забавнее». Он мягко рассмеялся, вызвав толпу мурашек, пробежавших по моей спине. «Но не буду, не буду, Лера». Мурашки промаршировали обратно. «Хорошо», — торопливо согласилась я, чтобы прекратить этот куда-то не туда свернувший разговор. «Значит, в 10:50. Тогда я спать». «Спокойной ночи, Лера». Беляев помолчал. «Целую тебя». «Спокойной ночи, Дима». Я специально сделала такую же паузу перед именем, как это делал Беляев. Но шпилька прошла мимо, и он с негромким смешком отключился. Когда через полчаса я выползла из душа и телефон сообщил, что получено 2 сообщения от Гудвина, я уже даже не удивилась, а только подумала, что человек — очень странное существо. Так быстро ко всему привыкает, что диву даешься. Вот и я привыкла к его сообщениям, как будто они что-то обычное. Сердечко, конечно, дрогнуло, но уже не пустилось вскачь, как раньше. Дмитрий Васильевич был по обыкновению краток, но если сообщением «уже скучаю» все было понятно, то что значило «а может быть, все же…» Я предпочла не вдумываться, а то можно дофантазироваться неизвестно до чего. А это вредно для моего хрупкого здоровья. Вот. Так и не решив, что ответить, я отправила улыбающийся смайлик. Пусть сам как хочет, так и понимает. Высушив волосы, открыла шкаф и после долгих сомнений вытащила пижамку, которую когда-то очень любила. Комплект, состоящий из не очень длинного кружевного топа на тонких бретельках и коротких шортиков, потрясающего насыщенного малахитового цвета. Надев его, покрутилась перед зеркалом, а потом, вот даже не буду пытаться объяснить, что и как во мне переклинило, но я взяла телефон и сделала снимок себя в ростовом зеркале и, подписав «Доброй ночи», отправила Беляеву. Потом, не дав ему времени ответить, выключила телефон и с головой забралась под одеяло, словно стараясь спрятаться там от непредсказуемых последствий собственной глупости. Просидев под одеялком минут 5 и не услышав звука сообщения, я осторожно высунула наружу нос, потом голову, а потом села на кровати, завернувшись в одеяло, как в кокон, и задумчиво гипнотизируя телефон взглядом. Телефон молчал. «Нет, ну вы смотрите, а? Когда не надо, он булькает сообщениями каждые 5 минут, а тут прям обед молчания какой-то». Еще через минуту я не выдержала и подтащила телефон к себе. А что, вдруг у него батарейка разрядилась или еще что? Телефон издевательски сообщил, что заряд батареи 73%. Так, значит, не батарейка. А сеть есть? Есть. Значит, и со связью все в порядке. Тогда почему он не пишет? То по 3 сообщения за несколько минут, а тут тишина. Что не так-то? Еще через пару минут где-то в глубине зародилась и начала набирать силу волна невероятного, просто запредельно мучительного стыда, от которого жаром загорелось сначала лицо, потом шея, а потом и все тело. Господи, ну что же я за дура такая? Что я наделала? Ну кто меня просил отправлять ему эту фотографию? Тоже мне нашлась звезда эротической индустрии. И я даже не буду пытаться вообразить, что он обо мне подумал. Стоило мне представить себе Беляева, открывающего мое фееричное сообщение и насмешливо хмыкающего, как тут же захотелось побиться бестолковой головой об пол или обо что-нибудь столь же твердое. «Ну зачем, зачем, зачем?» Схватив телефон, я отключила его, запихнула под подушку, потом снова включила, но убрала звук. Потом звук поставила на максимум, потом снова отключила. Потом села на пол, понимая, что вот еще чуть-чуть, и разрыдаюсь, как последняя идиотка. Не знаю точно, сколько времени я просидела на полу, предаваясь самобичеванию, но неожиданно раздавшийся звонок заставил нервно подпрыгнуть. Схватив телефон трясущимися руками, я с недоумением уставилась на темный экран, потом вспомнила, что сама лично в очередной раз его отключила и поняла, что звонят в дверь. Накинула на пижаму халат и пошла открывать, будучи абсолютно уверенной, что так как звонок не в домофон, а сразу в дверь, то это Стас, сосед из квартиры напротив, который регулярно забегал за спичками или кофе. Иногда мы даже мило по-соседски болтали, но сегодня вести светские разговоры ни о чем не было ни сил, ни настроения. Даже не взглянув в глазок, открыла дверь и, пытаясь подцепить босой ногой слетевшую тапочку, проворчала, не поднимая головы. «Кофе есть, а спички кончились». «Ну, главное, что кофе есть», — неожиданно произнес сосед низким беляевским голосом. «А без спичек мы уж как-нибудь обойдемся». Я очень-очень медленно подняла голову и увидела стоящего прямо напротив моей двери Дмитрия Васильевича Беляева. Зажмурилась, постояла немного, приоткрыла один глаз, снова зажмурилась и потрясла головой. После чего открыла глаза окончательно. Беляев никуда не исчез, а рассматривал меня с непередаваемым выражением лица. «А ты что тут делаешь?» Задала я не самый, наверное, умный, но очень интересующий меня вопрос. «Стою», — спокойно сообщил мне Беляев. «И уже начинаю мерзнуть. Войти можно?» «Зачем?» «Наверное, в конкурсе на самый идиотский вопрос я сегодня лидировала бы с колоссальным отрывом». «У тебя есть кофе?» Судя по всему, он счёл это достаточно веским аргументом, потому что подхватил с пола стоявший там большой бумажный пакет и сделал шаг в мою сторону, точнее, в сторону моей двери. И что с того? Я была намерена держать оборону до последнего, несмотря на всю нереальность происходящего. Ты считаешь, этого вполне достаточно, чтобы прийти ко мне в гости в такое время? Конечно, Беляев кивнул. А еще у меня есть печеньки. И не только. Лера, можно я уже войду, а? Я молча посторонилась, пропуская его в квартиру, так как еще пара визитов, и соседи начнут продавать билеты на места возле своих дверных глазков. Настолько бурно протекает жизнь в последнее время на нашей площадке. «А как ты оказался возле моей двери?» — подозрительно спросила я у широкой беляевской спины, обтянутой дорогой кожаной курткой. «И когда только переодеться успел?» «Взломал кодовый замок?» «Интересная версия», — кивнул он, осматриваясь. «Но огорчу тебя, все гораздо менее романтично. Симпатичная старушка с псиной неизвестной породы в потрясающем розовом комбинезоне как раз выходила, когда я подошел. И зачем-то пояснил. Псина в комбинезоне, не старушка». Я обреченно вздохнула и мысленно положила на могилку своей безвременно почившей репутации букет ромашек. Хотя, почему ромашек? Вон у меня роз целая корзина. Могу надергать сколько надо. Ибо старушка с псиной, как неделикатно выразился Беляев, была в нашем доме главным поставщиком сплетен и слухов. И наверняка завтра все заинтересованные и не очень заинтересованные лица будут знать, что ко мне не только днем, но и вечером мужики шастают. Причем все время разные. «Ну, раз уж пришел, то проходи на кухню. Будем поить нас кофе и кормить печеньками». Я вздохнула и первая пошла на кухню, каждой клеточкой спины ощущая горячий, какой-то прямо физически ощутимый взгляд. «Лера, возьми пакет, пожалуйста, и скажи, где можно руки вымыть?» Беляев уже снял куртку и остался в тонком свитере и джинсах. Надо признать, что этот свободный стиль шел ему гораздо больше, чем строгий деловой. «Ванная справа, первая дверь», — махнула я рукой и начала выгружать из пакета то, что Дмитрий Васильевич деликатно назвал «печеньками». Когда Беляев вернулся, я сидела возле стола и с недоумением смотрела на извлеченное продуктовое изобилие. «Интересно, он считает, что я живу на голодном острове? Иначе как объяснить наличие всей этой буржуйской продуктовой корзины? Ну и, разумеется, не обошлось без неизбежных пирожных и столь же неизбежного счастья». «Стесняюсь спросить», — осторожно начала я. «А вот ты зачем все это принес?» «Нет, я не против, я хомяк запасливый, но зачем?» «Разве это много?» — очень неискренне удивился Дмитрий Васильевич. «К тому же, если ты не против, я уйду не очень скоро». «Что в твоем понимании не очень скоро?» Глупое сердце замерло, потом подпрыгнуло, упало в пятки, там потрепыхалось и замерло в ожидании. «Как можно позже, пока ты меня не выгонишь». Он улыбался, но глаза смотрели очень серьезно, и я тонула в них, постепенно переставая соображать. А если я не захочу тебя выгонять?» «Значит, я останусь». Я хотела было спросить, что скажет по этому поводу трепетная и ранимая Вероника, но потом решила, что это меня вообще не должно волновать. Пусть это беспокоит его. А что до моего решения? В конце концов, что я теряю? Как говорится, потерять в постели с мужчиной можно только одно. И это одно я уже давно потеряла. Лет этак 15 назад. Когда я посмотрела на Беляева, то выяснилось, что он внимательно и настороженно изучает смену выражений на моем лице. «В холодильнике есть шампанское», — негромко проговорила я. «Чего стоим? Кого ждем?» Беляев засмеялся и замер, открыв холодильник. Я заглянула через его плечо, чтобы понять, что его так удивило, и хихикнула, увидев две белые коробки с затейливым логотипом счастья. Взяла со стола еще одну, молча добавила к уже имеющимся. «У нас ничего нигде не слипнется от такого количества пирожных», — с сомнением прокомментировала я увиденное. «Знаешь, об этом я думаю меньше всего». Беляев внезапно повернулся и притянул почти не сопротивляющуюся меня к себе. «А о чем ты думаешь?» Я снизу вверх посмотрела на него. «Например, о том, что мне очень хочется тебя поцеловать. И еще много о чем». Он улыбался, но глаза не смеялись. «Ты что, нервничаешь?» Я вдруг с изумлением поняла, что он напряжен ничуть не меньше меня. «Не то слово». Беляев прижал меня еще теснее и прошептал куда-то в макушку. «Страшно боюсь». «Ты?» «Я». Я стояла, прижавшись щекой к широкой груди, и слушала, как быстро бьется его сердце. Ни он, ни я не шевелились, чтобы не нарушить хрупкого очарования минуты. Почему-то я твердо знала, что этот миг больше никогда не повторится. Будут другие, ярче, важнее, значительнее, но вот такого не будет. «Знаешь, такого не бывает», — прошептал он мне в волосы. «Так просто не бывает». Так быстро, так внезапно, так по-сумасшедшему. «Не бывает», — послушно согласилась я. «Тебе просто невероятно повезло, господин Беляев». «Фантастически повезло», — согласился он, подхватил меня на руки и понес в комнату. «Да гори оно все синим пламенем».